Глава 17. Узор на стене, который постоянно менялся. Мы шли в тишине. Маус шел впереди, освещая путь масляным фонарем, который он достал из своей бездонной шляпы. Я все еще не был уверен в своем решении. Может, и стоило его грохнуть? Но тогда пришлось бы петлять по катакомбам в темноте. Без проводника. Остальные двигались молча. Оказалось, что Хохура высосал жизнь не только из Веста. Все немного пострадали. Правда, на остальных он наложил дебаф истощения, так что их просто вырубило на время. Это как иссушение сета, но не наносит урона здоровью. Помимо Ина и Мауса, никто не знал, что происходило после смерти Веста. Вопросов было много, но никто из нас не спешил отвечать. Маус сослался на тайны гильдии, Ина даже не пытались расспрашивать. А я и сам мало чего понимал. Лоскут ткани, что я отстрелил от ленты Хохура, давно перестал светиться. Он полностью восстановил мои очки жизни до удвоенного значения, так что сейчас я был наиболее дееспособным участником отряда. Немец ценой своего разума наложила благословение на меня и Макса. Очков это нам сильно не прибавило, но я уже вышел из группы риска. Сет болтался в районе 25 разума, Макс в районе 18. За здоровяка я переживал больше всех. Мой разум восстановился всего до 40. Но высокая воля позволит немного уменьшить возможный ущерб. Ленту я обвязал вокруг левой руки, намотав ее от запястья до локтя. Нокс был полностью заряжен, и даже немного патронов осталось в запасе. А вот 5-го калибра заметно не хватало. Барабан забит игольниками. В патронташе еще оставались ласточки, которыми я так и не воспользовался. Остатки патронов Веста я снаряжал в темноте. Не знаю, что там, но вышло еще на 4 барабана. Если этого не хватит, у Мауса должна была остаться амуниция Стинга и Гара. Но с Пижоном я не разговариваю. Я все еще зол на него. Если потребуется для выживания заговорить с Маусом, то без проблем. Но пока такой необходимости нет. Из запасного оружия оставались пистолеты, обрез и карабин. Но для меня это уже перегруз. Мне хватит того, что уже есть. А вот никого из ребят я не хотел вооружать огнестрелом. Неми стрелять не умеет в принципе, а вот парни мне больше нравятся милишниками. Не позволь всевидящий Яр, кто-то из них сойдет с ума. Тот же Макс и сам по себе грозный враг, а вооружившись обрезом, может развалить больше половины нашего небольшого отряда из 6 человек. Кстати, бесконечная шляпа Мауса все же конечна, либо имеет ограничения на размер переносимых предметов. Поэтому карабин висел на плече Сета. Разумеется, разряжен. Нам бы добраться до какого-нибудь схрона расвов, да подлечиться и перевести дух, но по пути ничего такого не планируется. Да и неизвестно, сколько времени ждать до второй волны. Может, часы? А может, она уже началась. И если на первой волне мы играем с монстрами в кошки-мышки, то потом начинается партия в догонялки. Только вот мы всегда убегаем. Вскоре мы поднялись на ярус выше и добрались до канализации. Маус плутал еще минут 10, а потом остановился у непримечательной лестницы. Прямо посередине туннеля. Мы прошли точно таких уже пару десятков. Но я все равно молча взялся за перекладину и полез наверх. Отодвинув крышку люка, медленно высунул голову. Обычная темная улица Роркха. Несколько фонарей еще горели в разных местах. Они были масляными, а не электрическими. Судя по качеству домов, мы сейчас ближе к окраинам города, нежели к центру. Справа виднелся перекресток. Я замер и старался даже дышать через раз. Где-то вдалеке раздавался ритмичный скрип ржавого фонаря, качающегося на легком ветру. В остальном было тихо и пусто. Тучи по-прежнему затягивали небосвод. Через несколько минут я вылез наружу с оружием в руках. Еще через 5 минут дал команду остальным подниматься. Когда все стояли в тени дома, Я кивком головы спросил Мауса. «В ту сторону. После перекрестка пройдем один квартал по прямой и упремся в убежище», — ответил он шепотом. Я кивнул и пошел вслед за пижоном. В этот раз мы держались кучно, потому что действительно боеспособных хантов было всего двое. Я и Маус. Остальным лучше не встречаться с монстрами лицом к лицу. Неми шла прямо за мной, а вместо арьергарда мы оставили в хвосте Ина. Если нападут в спину, его никому не жалко было. Поэтому сейчас он вносил свой самый большой вклад в эту партию, выступая в роли живого щита. Можно было бы отправить его вперед, но я больше рассчитывал на внимательность Джекса. Как оказалось, зря. К перекрестку мы подошли так тихо, что даже опытные ниндзя удавились бы от зависти. Я просидел на углу здания около 2 минут. Сидеть дольше не было смысла. Врагов не видно и не слышно. Служители Кокона редко патрулируют улицы. На первой волне они чаще устраивают засады. Мне стоило постоянно об этом помнить. Но даже так я вряд ли бы смог заметить ловушку. В какой-то момент просто встал и махнул рукой остальным. Безопаснее было бы преодолеть перекресток всем вместе одним переходом. Благо его освещал всего один фонарь на противоположной стороне. Но даже так мы сможем пройти в тени. Именно прикидывая маршрут, я рассматривал пятно света. Скорее всего, тоненький блик я смог увидеть лишь из положения стоя. Отряд замер по команде в одно мгновение. Но я ведь уже сделал шаг вперед. Маус стоял за левым плечом и пытался понять, куда я смотрю. И понял. Впереди весь перекресток был опутан тончайшими нитями. Если приглядеться, то тут, то там можно было заметить отблески на уровне лодыжек. Я слишком долго вглядывался вдаль, но пропустил то, что находилось прямо под носом. Опустив взгляд, медленно присел на корточки. Маус опустился рядом. Моя правая нога стояла вплотную к одной из нитей. Слишком близко, чтобы понять, задел я ее или нет. Сердце бешено колотилось. Медленно, не отрывая стопы, я отодвинул ногу. Мы с Маусом наклонились еще ближе. Было видно, как тонкая паутинка начала вибрировать. Еле заметно. Я взглянул на Мауса умоляющими глазами, как бы спрашивая, авось не заметят. Тот покачал головой в ответ. «Нет, дружище, нам всем писец». И примерно в это мгновение я расслышал шелест, тихий, звучащий на грани моего восприятия. Но звук постепенно нарастал, приближаясь, причем сразу со всех сторон. «Бегом!» — скомандовал я отрывисто и первым ломанулся через перекресток. Остальные рванули следом. Мы бежали на пределе своих сил. Как ни странно, но Ин быстро обогнал всех. Лицо старика было искривлено ужасом. Я бросил взгляд за спину, но ничего не увидел. А потом заметил тень, мелькнувшую на периферии моего зрения. Плетущая смерть. Старые знакомцы с той самой стычки в парке. Они неслись за нами, постепенно нагоняя. Но в этот раз они двигались прямо по кирпичным стенам домов, а некоторых можно было заметить, когда они прыгали с крыши на крышу зданий по обе стороны. Когда я обернулся в следующий раз, то заметил еще несколько похожих созданий, преследующих нас по улице. Эти больше походили на пауков. Вместо скорпионьих хвостов у них заметно выделялся огромный сегмент позади, похожий на луковицу. Они двигались заметно медленнее, чем их собратья, плетущие сети. Две стаи объединились, чтобы поймать глупую добычу. Значит, и вторая волна не за горами. Первая тварь появилась справа от меня, когда мы преодолели уже половину квартала. Она продолжала нестись вперед, пытаясь отрезать нам путь. Ее огромный хвост угрожающе раскачивался из стороны в сторону. Я выстрелил 4 раза. Без особого прицела, на ходу в движущуюся цель. 2 попадания. Иглы прошили хитиновый панцирь насквозь. Тварь это не прибила, но она уже не так резво рвалась на перехват. На ее место вышла другая и бросилась далеко вперед. Маус бросал свои карты с невероятной скоростью. Половина из них выбивала кирпичную крошку из стен зданий, а другая половина застревала в жестком панцире, практически не причиняя никакого вреда. Я уже вставил в сетроид новый барабан игольников, когда сразу 2 твари прыгнули нам навстречу с крыш домов. Маус вскинул сразу 2 руки, и целый веер карт полетел в тварей. Я тоже расстрелял все патроны, но мы все равно слишком сильно замедлились. Ин вообще приземлился на пятую точку, когда перед его носом появились две страхолюдины. Мы остановились. Твари взяли нас в кольцо. Всего шестеро. Двое впереди сильно ранены, но все еще живы. Трое по бокам, один сзади. Тот, который первым словил от меня две пули. Неми сразу упала на колени рядом с Ином. В ее руке блестело лезвие ритуального кинжала. Тело Стинга, завернутое в плащ, левитировало над их головами. Макс и Сет встали по обе стороны от них. Маус на развороте выбросил целый веер карт нам за спину. Он их не метнул, а словно раскидал вокруг. Твари впереди не спешили нападать, дожидаясь, когда кольцо сожмется. Я успел зарядить барабан неизвестных патронов, что достались мне от Веста. Сетроид ушел в левую руку. Я выхватил Нокс и прицелился в твари перед собой, намереваясь добить их раньше, чем они нападут. И в то мгновение, когда плетущие ринулись в атаку, Маус щелкнул пальцами в белой перчатке. Улица осветилась пламенем. Воздух наполнился какофонией звуков огня, смешанных с ревом тварей. Все карты, разбросанные вокруг, одновременно взорвались синим фейерверком. Запахло паленой шерстью. Взрывы были не очень сильными, но их было много. А вырвавшееся пламя, словно живое, жадно набрасывалось на тварей. Трех плетущих отбросило в стороны, потому что некоторые карты застряли в их хитиновых панцирях. Это дезориентировало врагов, ослепило их и причинило много боли. Но не убило. Трое тварей метров в холке, каждый объятый огнем, ринулись на нас. Начался хаос. Я стрелял с двух рук, Маус бил шпагой, которую достал неизвестно откуда. Мелькали лезвия топора и ятагана. Ближайшую тварь я уничтожил быстро. Два попадания в глаза со Стинга заставили монстра сбавить темп. Он попытался прикрыться широким хвостом, но его оторвало первым же выстрелом Нокса. Второе попадание пробило хитиновый панцирь. Орхидея третьего калибра превратила внутренности твари в кашу. Вторая особь уже ринулась в мою сторону, заметно хромая. Ее шерсть продолжала пылать. Я выстрелил дважды из Нокса. Первая пуля ушла в молоко. Тварь увернулась от нее высоким прыжком. Второй выстрел пришелся практически в упор. Орхидея не пробила панцирь, но взрывом плетущему оторвала конечность. Повалившись на бок, оно, тем не менее, принялось бить меня хвостом, подползая ближе. От первого удара я успел отшатнуться, второй задел меня вскользь, распоров плащ. Спиной я уперся в кого-то из товарищей. Отступать больше было некуда. Я выстрелил из сетроида, но пуля срикошетила. Огромное скорпионье жало врезалось мне в левое плечо. Мое многострадальное левое плечо. Острая боль пронзила все тело. Старая рана Джекса тут же дала о себе знать. Удар был настолько мощный, что меня повалило на землю. Тварь продолжала бить, а я продолжал отстреливаться. Скорпионье жало пронзило меня еще дважды. Следующий удар пришелся в левую руку, которой я пытался прикрыть лицо. Когда жало пробило рукав плаща, тварь взревела и постаралась отскочить от меня. Рука полыхнула алым. Но боли в этот раз не последовало. Наоборот, дышать стало чуть легче, хоть я и чувствовал, как яд медленно растекается по венам, парализуя меня. Разрядив остатки патронов в морду твари, я с удовольствием наблюдал, как она корчится в муках, пытаясь отползти. Синее пламя уже опало, но монстр все равно доживал свои последние мгновения. Мое тело двигалось медленно, словно набитое ватой. Я перевернулся на живот и впервые с начала боя оглянулся на свой отряд. Сет и Маус вдвоем били одного из плетущих. Макс отбивался от одной из тварей, которая пыталась его укусить, напирая всей массой. Хвост ее беспорядочно бился из стороны в сторону, потому что принцесса впилась в него своими клыками. Плетущий пытался скинуть собаку, лупил хвостом о землю. Та рычала, скалилась, но не отпускала свою цель. Я медленно пополз, подгребая левой рукой. Правой я больше не чувствовал. Ноги не слушались, но мне удавалось перебирать ими, отталкиваясь. Когда я дополз до сражающихся, Макс уже лежал на земле, прикрываясь топором. Тварь медленно ползла по нему, стараясь вонзить поглубже огромное жвало. Я схватил ее за одну из лап, когда она уже подбиралась к горлу здоровяка. Тварь истошно завизжала и попыталась развернуться. Но теперь уже Макс схватил ее голыми руками, отбросив топор. Она пыталась вырваться, не обращая внимания на здоровяка. Хвост заходил ходуном с удвоенной силой. Я видел, как ее туша билась в конвульсиях, а повязка на моей руке пылала багровой вязью неизвестных символов. Так продолжалось около 10 секунд. Потом тварь просто упала на грудь Макса и лишь слегка подергивалась. Когда ее туша рассыпалась серым песком, я, наконец, опустил руки. Перевернулся на спину, глубоко дыша. Так я и пролежал несколько мгновений рядом с Максом, глядя в черное небо Роркха, затянутое тяжелыми тучами. Они не несли прохлады, не давали дождя, они просто заслоняли город от света луны и звезд, погружая улицы во мрак. Словно знали, что сегодня здесь будут происходить жуткие вещи, на которые лучше никому не смотреть. Подбежала Неми. В руках у нее был шприц с сывороткой. Я перехватил ее руку уверенным движением. «Не надо. Отдай остальным». «Но у меня всего два осталось». «Знаю. Я в порядке». Она мне не поверила. Но приказ капитана в ночном Роркхе не обсуждается. И я не врал. Я действительно был в порядке. Импа Валента забирала чужую жизнь и передавала ее владельцу. Я пока не совсем понимал, как это работает, но чувствовал, что действие яда ослабло, а раны уже начали затягиваться. Я встал без посторонней помощи и медленно поковылял вперед. Туша плетущего, что напала на меня второй, еще шевелилась. Тварь лежала на брюхе и медленно перебирала лапами, пытаясь то ли подняться, то ли отползти, но у нее не получалось. Я не обращал внимания на то, что было вокруг меня. Звуки битвы стихли, а значит, прямо сейчас никто не пытается нас убить. Я добрел до туши и положил раскрытую ладонь на ее голову. Она даже не пыталась сопротивляться. Просто начала неистово трястись. Жизни в ней оставалось немного, всего на 4 секунды. А затем она распалась в пыль, осевшую толстым слоем под ногами. Словно след от монстра вместо самого монстра. Вот туша. Вот тонкие следы лапок, а вот там можно разобрать очертания хвоста. Подойдя к нему, сунул руку в песок и достал единственный предмет, не распавшийся в прах. Длинное, но тонкое скорпионье жало. Идеально сохранившийся трофей. После этого обернулся к своим. Макс так и лежал, но был жив. Я видел, как его грудь тяжело вздымалась и опадала. Маус выглядел совсем плохо. Сет держал его, пока Неми вкалывала нашему иллюзионисту последний антидот. Сыном и служительницей все было в порядке. Да и ведьмак стоял на ногах уверенно, хоть и весь в крови. Я же осмотрел свое тело, а затем открыл интерфейс. Половины здоровья не хватало, но если не учитывать странный баф, удваивающий мои ХП, то можно сказать, что я абсолютно здоров. Яд все еще распространяется по телу, но теперь уже медленно. До убежища рукой подать. Должен дотянуть. Разум почти не пострадал. Сработал модификатор опыта. Все-таки мой хант уже видел этих тварей и знал, что их можно убить. Пяток плетущих уже не так сильно пугал Джекса, чтобы он провалил проверку ужаса. Тут я вспомнил про других врагов. Плетущие сети нервно перебирали лапами метрах в 50 от нас. 4 темные тени могли бы преодолеть это расстояние секунд за 10. Но они остановились. Я вгляделся вдаль. Дома словно ожили, постоянно изгибаясь волнами. Приглядевшись внимательнее, я понял, что это силуэты. Они двигаются по стенам, перепрыгивая между зданиями. И их было много. Слишком много. «Вторая волна началась. Я чувствую это», — прохрипел Маус. «Эти не нападут сами, слишком трусливые». «Надо убираться», — кивнул я. «Не успеем», — проворчал Сет. «Успеем», — ответил Маус уверенно. И мы поковыляли к убежищу. Неми и Сет тащили Мауса. Я поддерживал Макса под руку. Здоровяк хромал, но шел вполне уверенно. Ин убежал вперед, придерживая левитирующий сверток со стингом. Хоть это и был мой приказ, старик выполнил его с огромной радостью. Мы двигались слишком медленно, но никто не останавливался. Я думал развернуться, чтобы хоть кто-то успел дойти, но не мог решить, кто должен остаться, а кто бежать. Один я точно не смогу задержать эту ораву. Разве что отпустить Неми и погибнуть всем остальным. Но тут земля начала ощутимо трястись. «Это еще что?» — испуганно спросил Сет. «Это? Кролики. — ухмыльнулся Маус. Я взглянул на пижона, затем обернулся через плечо. Снова бросил взгляд на фокусника и обернулся назад. У Мауса не было его знаменитого цилиндра на голове. Он лежал на земле, где мы недавно дрались. Шляпа фокусника вибрировала и ходила ходуном так, словно весила тонну. От нее во все стороны расходились волны, от которых тряслась земля. Потом в одно мгновение из цилиндра выпрыгнул кролик. Маленький, белый и пушистый. С красными глазками. Он смотрелся слишком сюрреалистично на фоне улиц Рорха, утопающих во мраке. Среди туш мертвых тварей. А за его спиной неслись полчища плетущих. Кролик выглядел белым пятном в черном океане смерти. Я не понимал, зачем он здесь. Его сожрут, даже не останавливаясь. Но вот животное принюхалось, поводило милой мордочкой вокруг себя, посмотрело на нас, потом обернулось на тварей. В одно мгновение нижняя челюсть кролика разверзлась на три части, обнажая ряды острых мелких клыков. Из спины выстрелил какой-то отросток, развернувшийся широкими кожистыми крыльями, как у летучих мышей, только эти были покрыты маленьким белым пушком. Чудище, бывшее мгновение назад милым животным, взмыло в воздух, а из его пасти, раскрывшейся на четыре стороны, исторгся высокий протяжный визг. Тут же из шляпы на земле вырвался белый поток. Цилиндр трясло, как и землю у нас под ногами. Сотни крылатых тварей, таких же, как бывший кролик, метнулись в небо белым облаком. А потом ринулись вниз на ближайшую цель. Впервые за 5 лет в Рорке я мысленно поблагодарил Яра, что целью этих клыкастых пушистиков были не мы. Но вслух я проворчал, а раньше не мог их выпустить. «Одноразовая штука», — ответил Маус, ухмыляясь. «И им абсолютно все равно, кого жрать. Если во второй волне окажется мало плетущих, то кролики полетят за нами». «Тогда ковыляем быстрее». Когда мы дошли до перекрестка, я все же обернулся. Несколько тварей сумели прорваться сквозь белое облако и все еще преследовали нас. В остальном же это было форменное сумасшествие. Плетущие визжали, кролики визжали, земля дрожала. То тут, то там по земле ползали белые облачка со скорпионьими хвостами. Плетущие били сами себя, стараясь скинуть рой клыкастых тварей, но у них не получалось. Вся улица была завалена белыми пятнами трупов крылатых тварей, но их не волновали потери. Интересно, сколько времени они просидели в шляпе, что теперь с таким остервенением рвут попавшуюся добычу? Но чем дольше я смотрел, тем чаще замечал очередной силуэт, вырвавшийся из этой пенной вечеринки. Плетущих было слишком много. И те, на кого не набросились сразу со всех сторон, спокойно продолжали преследование. Я насчитал 5 движущихся в нашу сторону. 3 из тварей продолжали молотить по себе хвостами. И с каждым таким взмахом на дороге появлялось очередное белое пятно, упавшее со спины очередного плетущего. Убежище находилось очень близко. 2-й дом за поворотом. Небольшая ограда обрамляла 2-этажный особняк. Перед входом стоял точно такой же дворецкий, как и в прошлых убежищах Расвов, что я видел. Ин что-то втирал ему, размахивая руками, но человеку в черном фраке было плевать. Когда мы подошли ближе, дворецкий поприветствовал Мауса, и только после подтверждения, что мы все его гости, нас пропустили. Ин со Стингом вошли первыми. Затем Неми и Сет. Маус уже заходил внутрь, а я шел следом. Макс остановился так внезапно, что я даже успел сделать 2 шага вперед, прежде чем понять, что случилось. Я медленно развернулся и посмотрел на здоровяка. Макс стоял прямо, глядя сквозь меня. В проем двери откуда лился нежный теплый свет. «Пойдем, Макс, чего тормозишь?» — спросил я. «Я не пойду», — он ответил спокойным ровным голосом. «В смысле? Это убежище, Макс, мы на выходе». «Я не могу». Я замер на мгновение. Догадка промелькнула в моей голове, но я упорно гнал эту мысль. А здоровяк все стоял рядом и безвольно смотрел в дверной проем. Я медленно достал револьвер, без резких движений. «Сколько разума, Макс?» Он молчал. Я медленно поднял оружие и наставил его на своего союзника. Мы вместе всего две партии, но он всегда был нашей поддержкой. Ни разу не подводил. Он всегда беспрекословно выполнял все указания. Мы понимали друг друга без слов. Я просто говорил Макс, а он делал то, что было необходимо команде. Что-то обожгло щеку. «Извини», — произнес Хант, сжимая в руках свой огромный топор. «Но я уже не тот, кем был раньше». «Сколько разума, Макс!» — рука предательски дрожала. «Только не он. Это ведь его первый опыт в Рорке. Он так старался. Какого импового демона? Он же доверился мне. Мы же уже возле убежища, пара шагов, и все закончится. Почему так?» «Извини», — повторил он, — «я видел слишком много черноты, слишком долго всматривался в темноту, и она посмотрела в ответ. Ее взгляд навсегда отпечатался в моей душе. Теперь я проклят. Я это чувствую. Куда бы я ни пошел, тьма будет следовать по пятам. Мне больше нет места среди живых». «Макс». Чья-то ладонь легла мне на предплечье, мягко опуская руку, держащую револьвер. Маус покачал головой. Я смотрел вслед Максу, уходящему с территории особняка. Рядом заскулила принцесса. «Так будет лучше для всех. Вы должны спастись», — произнес Хант, подходя к забору. «А я должен встретить свою тьму сам». Принцесса жалобно ткнулась мне в руку. Я увидел, что она что-то держит в зубах. Это было скорпионье жало. Присев на корточки, я нежно потрепал ее за ухом. Она положила трофей передо мной и посмотрела в глаза. «Хорошая девочка. Сама научилась приносить добычу. Я обязательно передам ему». Лизнув меня в щеку, собака потрусила вслед за хозяином. Я не хотел ее отпускать, но не мог остановить. К тому же я был уверен, что с ней все будет в порядке. «Это называется взгляд бездны», — тихо проговорил Маус. «Не самая плохая форма сумасшествия. К тому же идеально подходит отшельнику». «Что с ними будет дальше?» «Не знаю. Его Хант в любом случае обнулится к утру. А пес может и остаться в Рорке в качестве бездомного животного, пока другой игрок не приручит ее. Или тоже обнулится. Или умрет». «Нет, она не умрет. Этот город еще не настолько осволочел». Я медленно поднялся, подобрав трофей, развернулся и пошел внутрь. Было еще одно неоконченное дело. Голос Мауса догнал меня уже в проеме. «Рорк всегда старается забрать лучших из нас». «Я заметил», — ответил я, не оборачиваясь. «Значит, мы с тобой будем жить очень долго». Мы вошли в дом. Маус остановился у вешалки возле входа, выбрал одну из висящих там шляп, черная с короткими полями. Повертел в руках, перевернул, резко ударил вовнутрь. Шляпа растянулась, превратившись в высокий цилиндр. Точно такой же, что остался лежать на дороге. Я наблюдал за всеми его движениями, но уже ничему не удивлялся. Все выжившие столпились внутри. Дворецкий передал Маусу его плащ. Похоже, тело Стинга уже утащили куда-то вглубь дома. «Господа желают освежиться и перекусить, прежде чем продолжить путь?» — спросил нас Дворецкий. «Да мы не собирались никуда дальше идти», — ответил ему Сет, уже развалившийся в кресле прямо в прихожей. «Боюсь, это невозможно». «Почему это?» «Здесь больше небезопасно». «Это как так?» Теперь и Неми включилась в разговор. Я устало посмотрел на Мауса. Мне уже было все равно. Ни тени эмоций. Бежать дальше нет смысла. Мы просто не потянем вторую волну на улицах Роркха. «Режим осады», — произнес я громко. «Мы это проходили на лекциях. Маус, организуй оборону дома. Тут же есть охрана. Ин, дай сюда рюкзак. Мы привели тварей за собой. Они были слишком близко и теперь попытаются нас выкурить. Благо в элитных убежищах есть не только еда и бухло. Помимо целителей, психиатров тут иногда встречаются вооруженные неписи. Толку от них не особо много, но нам любая помощь сгодится. Прятаться нет смысла. На первой волне еще можно было бы пересидеть в убежище в подвале. Но сейчас нас и там достанут. Вопрос времени. Бежать через черный ход не вариант. Не в ночь кокона. Мои размышления прервал стук в дверь. В комнате повисла тишина. Я методично шарился по мешку Ина. Жало, куски хитина, какие-то склизкие органы и прочие трофеи. Стук повторился, но я не обращал внимания. Патроны 5-го калибра, скорее всего, Стинга или Гара. Не знаю, почему Маус не сложил их в шляпу. Таблетки, пустые склянки и шприцы. Кинжал с сиреневым лезвием и красной рукояткой. Я замер, вспоминая, где видел подобные руны на лезвии. Точно. Такой же был у Диханта, на котором я отправился за сердцем Бугимена. Яр всевидящий, как же давно это было. Сколько всего произошло. Стук повторился, прерывая мои ностальгические порывы. А вот и две бутылки с маслянистой жидкостью. На теле Веста в подземелье я не нашел коктейля Молотова. Может, использовал против Вестника? Может, просто разбилось? Да и неважно. Ин сжался за креслом в углу. Неми никуда не ушла, зачем-то подошла сейчас к входной двери. Сет стоял в центре с ятаганом наголо. Я отбросил мешок обратно Ину и подошел к кофейному столику. Сбросив с него какую-то древнюю вазу, выставил бутылки и принялся рыться по карманам в поисках спичек. Я точно брал их с собой. Неми подошла вплотную к двери, прижимая руки к груди. Ее капюшон откинулся, высвобождая волну длинных густых волос. Я подумал, что ее Хант очень красива. Она посмотрела в дверной глазок, простояла так несколько секунд, затем обернулась ко мне. В ее взгляде сквозил ужас. «Там никого нет. Вообще никого». Стук повторился. Неми в ужасе отпрянула от двери. «Ага, вот и спички». Я перехватил какого-то парня с ружьем. Всучил ему оба коктейля и спички. Всего в доме было двое неписей охранников плюс дворецкий. Все должны были занять оборону на втором этаже. Нам бы туда Веста, эх. Разбилось окно. Справа от входа, где стоял Сет. Что-то потянулось внутрь. Я видел всполохи сиреневого ятагана. Затем разбилось второе окно уже ближе ко мне. Через проем что-то заползало, колыхая занавески. Сверху раздались первые выстрелы. Затем звон разбитого стекла и треск пламени со стороны улиц. Полетели коктейльчики. Из-под штор полезли змеи. Но они не двинулись в нашу сторону, а начали собираться в центре комнаты. Методично заряжаю Нокс и убираю обратно в кобуру. Я увидел, как какая-то ветка потянулась из ближайшего окна в сторону двери. Словно живая, она откинула тяжелый засов и медленно опустилась на ручку. Дверь отворилась, и через порог потекла целая река чешуйчатых тел. Они собирались в одну большую кучу, потом начали вырастать, свиваясь в одно большое нечто. Мы все стояли в оцепенении. Ветвь, что открыла засов, уже опустилась на пол, подтянулась из окна и сейчас стояла знакомым всем посохом. Но тело Вестника теперь приняло очертания огромной кобры около 2 метров ростом. Только хвоста не было. Ее капюшон вырастал прямо из столпа перевитых змей. Первым напал Маус. В своем плаще он двигался более уверенно. Но раны давали о себе знать. Он больше не походил на танцующего перед коброй мангуста. Сейчас он больше напоминал тореадора, уклоняющегося от стремительных атак быка. Его движения были быстрыми, резкими, но рваными. От былой грациозности не осталось и следа. Я же двинулся к посоху. Тот начал извиваться, приготовившись к атаке. Стрелять в тонкую жердь, постоянно изгибающуюся, смысла мало. Мне бы только дотянуться. Джекс отказался повиноваться моим желаниям. Вместо шага вперед он сделал рывок назад. В то место, где я стоял, воткнулся огромный скорпионий хвост. Занавески повалились на пол. Из проема окна на меня смотрело 4 пары алых глаз. Второй плетущий ворвался через дверь и сразу забрался на потолок, двинувшись в центр помещения. Тварь явно намеревалась атаковать Мауса, связанного боем с вестником. Но внезапно остановилась и начала трястись. Из ее пасти повалили клубы зеленого дыма. Она быстро поняла, где находится источник опасности, и понеслась в сторону Сета. Первый плетущий уже двинулся в мою сторону, размахивая хвостом. За ним тянулась полоса слизи. Он уже был ранен. Скорее всего, охрана поместья успела его зацепить. Выстрелы сверху раздавались до сих пор, но я на них не отвлекался. Пальнув дважды в подбирающуюся тварь, ушел перекатом в сторону. Живой посох хлестнул по тому месту, где я стоял. Доски пола фонтаном взлетели к потолку. В плетущего я попал один раз. От второго выстрела он увернулся, прыгнув на стену. Я маневрировал по небольшой прихожей, уклоняясь от быстрых ударов и отстреливаясь на ходу. В какой-то момент живой посох оказался у меня за спиной. Я не успел увернуться от хлещущей ветви. Удар выбил искры из глаз. Мое тело пролетело несколько метров и проломило стену. Сетроид выпал из рук. Паукоподобная тварь уже заползла в проем и по потолку двигалась в мою сторону. Я пытался подняться, опершись на что-то твердое позади себя. Кажется, это был стол. Я развернулся, окинув взглядом помещение. Что-то вроде столовой. Длинный стол из красного дерева, ряды кресел, столики с какой-то посудой и сервизом. Я бросился по проходу между столом и стеной. На ходу подхватил огромный нож с одного из блюд. Метнул за спину, не оборачиваясь. На звук. Получил в ответ удар в спину. В глазах поплыло. Я упал на одно колено, глухой стук сзади. Оперся на спинку кресла, поднялся и этим же креслом замахнулся с разворота. От морды твари полетели щепки во все стороны. Скорпионье жало дважды мелькнуло в воздухе. Я уворачивался, отскакивая назад. Каждый раз тварь не доставала всего на одну ладонь. Но от следующего взмаха я уже не смог увернуться. Что-то запуталось в моих ногах, я споткнулся, тут же получив удар в левое плечо. Больно приложился затылком о плитку пола. В глазах искрило. Я попытался подняться, но левая рука выше локтя больше не слушалась. Кое-как завалившись на бок, я увидел, как темно-синяя древесина посоха, став гибкой, стянула мне ноги. Оружие вестника двигалось под обеденным столом, так что я его не заметил. Плетущий приблизился, раскачивая хвостом, и издал победоносный вопль. Вот с жуткой пасти слюна падает на мои ботинки. Вот его морда приближается в хищном оскале. Рука плохо слушалась, но я успел достать Нокс в тот момент, когда тварь отвела хвост для финального удара. Надо было добивать меня сразу, урод! Мир погрузился в тишину. И только мигнула иконка с дебафом оглушения. Я смотрел, как ошметки твари веером неслись по комнате. Теперь на меня смотрело лишь 4 алых глаза, потому что у этой мрази осталась лишь половина морды. Я выстрелил еще раз и почувствовал, как потроха урода вывалились из его брюха прямо мне на ноги. Орхидея 3-го калибра разворотила все внутренности твари. Острая боль пронзила правое плечо. Посох с остервенением наносил удары. Его острый конец насквозь прошил мое предплечье. Я выронил Нокс. Одновременно туша плетущего завалилась на меня всей своей массой. Посох продолжал бить, но теперь целился в шею. Я прикрывался окровавленной рукой. Дважды я смог ею защититься. Третий удар скользнул по запястью. Четвертый пробил мне ключицу. Я отчетливо слышал хруст. На глаза наползала темная пелена. Я чувствовал, как древесный клинок ползет обратно из раны. Другого шанса не будет. Мы оба это понимали. И я, и Джекс. Что-то обожгло ладонь. Я все-таки успел схватить край посоха рукой. Рывок всем телом из последних сил. Я больше не видел, что происходит вокруг. Левая рука не двигалась, но пальцы шевелились. Мне надо было одним движением дотянуть гибкий конец этого посоха до левой руки. Сомкнуть пальцы. Навалиться всем телом. Кажется, у меня получилось. Глаза застилал мрак. Я больше не чувствовал боли. Я вообще ничего не чувствовал. А через мгновение и реальность уплыла от меня. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я очнулся. Волшебная повязка пульсировала огнем. В левой руке был зажат короткий сморщенный скипетр. Древесина потускнела, но еще отдавала синевой. Все, что осталось от посоха Вестника. Я открыл интерфейс. Шкала жизни уже перевалила за 150 и продолжала расти. «Сколько же в тебе было энергии, тварь, что ты меня не только с того света вытащила, но и привела в чувство?» Я медленно оглядел свое тело, скинул тушу плетущего и поднялся на ноги. Все конечности слушались нормально, тело еще болело, но не сильно. Поведя плечами, сделал пару шагов. Меня немного мутило, но в целом я был дееспособен. Разум на критически низком уровне, но это не важно. Основной урон от проверок ужаса Хант получает при встрече с новыми тварями. А все, кто осаждает особняк, старые знакомцы. Подобрав Нокс, я поковылял в сторону пролома в стене. Пульсация красного становилась все слабее, но я чувствовал, как с каждым шагом мне становится легче дышать и проясняется в голове. Вышел я через тот же пролом, осмотрелся вокруг и взял в руки Сетроид. На душе сразу стало спокойней. Вернувшись в прихожую, наблюдал страшную картину. Маус лежал на полу, весь бледный, с закрытыми глазами, а вокруг него и на нем валялись сотни мертвых змей. Немис одной из служанок пытались вытащить Ханта из-под этой кучи. Я прошел мимо них в гостиную, где нашел Сета возле тела очередного плетущего. В углу сидел Ин, дрожа от страха и прикрываясь своим рюкзаком. Ведьмак выглядел не очень. Весь в крови и слизи. Хромая, он добрел до кресла в дальнем углу и завалился в него. Несколько слуг заколачивали окна досками. Я подошел к Ину и хотел взять рюкзак, но тот так вцепился в него, что я поднял Ханта вместе с его мешком. «Отцепись. Сядь». Игрок послушно уселся в кресло в центре комнаты. Здесь же располагался широкий и низкий стол. Сет сидел в дальнем углу у холодного камина. В гостиную вошли Неми и Дворецкий. Служительница села в кресло напротив Ина. «Как Маус?» — спросил я ее, кладя рюкзак на стол рядом со скипетром. «Господин доблестно сражался с тем чудищем», — ответил Дворецкий вместо нее. «Но, к сожалению, мы не в силах ему помочь. Только великий Яр теперь может омыть покоем светлую душу господина». «Понятно. Принеси нам выпить. Чего-нибудь покрепче». «Слушаюсь. Друзья господина могут оставаться здесь сколько пожелают. Кажется, теперь это место снова безопасно». Когда двери за ним закрылись, я молча принялся шариться по карманам. Открыв барабан, Сетроид вытряхнул пустые гильзы прямо на мягкий ворс ковра и начал по одному заряжать револьвер патронами, что нашел в кармане плаща. Черные гильзы с неизвестными мне рунами. Он держался довольно долго, но у него оставалась только шпага. Он не мог убить Вестника. Сета оттеснила в гостиную одна из тварей, тебя отбросила в другую сторону. А я сидела и ничего не могла сделать. Неми говорила тихим голосом. В нем было много печали, но ее глаза в этот раз оставались сухими. Я только и смогла что кинуть на него одно благословение. Но это никак не помогло. А потом, когда он уже упал, все змеи вдруг рассыпались. Вот они жалили его без остановки, а потом бам! И все мертвы. Я до последнего не верила, что все кончилось. Я продолжал снаряжать барабан, потом положил револьвер на стол и взял мешок Ина. Начал копаться в содержимом. «Еще ничего не кончилось», — произнес я, доставая на свет кинжал с какими-то рунами и красной рукояткой. «Осталось последнее дело, так ведь?» Я повертел клинок перед испуганными глазами старика. Затем отпустил. Лезвие вошло в столешницу по самую рукоять, как в масло. Я медленно поднял Сетроид, покопался в кармане плаща и продолжил заряжать барабан. «Я уже видел такой кинжал однажды. Крафтовая штука. Их носят игроки одной из гильдий дихантов». Ин побледнел после моих слов и вжался в кресло. Он явно знал, кто такие диханты. Ты пришел отомстить? Или тебя подослали шпионить? Что я сделал вашей гильдии? Подумаешь, руку повредил одному ханту. Переживете? Со звонким щелчком барабан встал на место. Я опустил руки, глядя на бледного старика. Он что-то пытался промямлить, но я с противоположного края стола видел, как его трясло. И тогда я продолжил в тишине. Если ты все же хочешь меня убить, то сейчас самое время. Другого шанса не будет. Я медленно повернул голову. Ты ведь за этим пришел в команду, Сет? Игрок не подал виду, просто сидел, уставившись в пустой камин. Потом медленно встал и развернулся ко мне лицом, уперев руки в бока. Маска спокойного парня медленно сползала с него, уступая место широкой ухмылке. «Давно догадался, капитан?» Заподозрил сразу. Догадался после боя с вестником. Первого боя. «Где я прокололся?» Сет продолжал улыбаться. «Много где». Но критически ошибся, сказав, что спустил всю ману на вестника. «Только идиот будет долбить заклинанием, не приносящим видимого эффекта. Да еще и терять разум при этом. Я думаю, ты использовал иссушение раза 3-4. А ману берег на меня. По моим прикидкам, у тебя сейчас не меньше половины резерва. Теперь мой вопрос. Чего ваша гильдия от меня хочет?» «Серьезно? За твою шкуру назначена награда. Ты выпотрошил гильдейский схрон в прошлой партии. Мы потеряли тонну экипировки и 5 хантов. Теперь зуб за зуб. 5 наших хантов за 5 твоих». «Да. Если я скажу, что ни при чем, ты мне вряд ли поверишь. Но все равно передай своим, что к их проблемам я не причастен. Пусть ищут в другом месте. Так и скажи, когда вылетишь из капсулы». «Хо-хо-хо, какие мы смелые! Но ты ничего не сделаешь ведьмаку один на один. Потому что в одном ты ошибся. У меня полный запас маны. Не думал же ты, что я буду пытаться уложить сборку в твои жалкие лимиты? У меня с собой зелий на ману в избытке». «Конечно же, ты взял с собой запас. И не только зелий. Еще и оружие прихватил, ничего не сказав». Вот на этом моменте он удивился. Потом медленно достал револьвер и направил его на меня. «Ампекс. Удлиненный ствол. 8-зарядный. Повышенная меткость. Хорошая игрушка. У дихантов есть вкус». «Как узнал про револьвер?» «У меня хант, бывший военный, а сейчас детектив по лору игры. Я чувствую такие вещи сразу, по крайней мере, что касается огнестрела». «Стоило отобрать его, пока я валялся без сознания в подземелье. Тут крафтовые патроны. Обширный паралич и распространяющийся некроз тканей. Одно попадание, и тебя даже местные целители с того света не вытащат». «Отбери я у тебя ствол, ты бы все понял. Мой вопрос. Зачем подкинул кинжал старику? Ты ведь подбросил его в самом начале партии, когда относил коктейли?» «Надеялся, что ты попытаешься грохнуть его? А раз вы бы грохнули тебя?» «Ну, такой себе план». «Просто запасной вариант. Если бы сработало, получилось бы красиво. А так придется накормить тебя этими смертоносными малышками». «Ты хотел сказать...» Я выделил следующее слово, поднимая Сетроид в сторону Сета. «Этими смертоносными малышками». Вот тут его лицо выдало немного замешательства. Он все же спустил курок, но его револьвер лишь жалобно щелкнул. «Патроны вытащил, крыса!» «Уж чья бы корова мычала!» Сетроид выплюнул первую пулю. Прицельный выстрел с расстояния до 10 метров. Джекс кладет такие в яблочко в 95 из 100. А сейчас под бафами Хохура с увеличенной силой и ловкостью я вообще не способен промазать. Жаль только, что прицельный выстрел требует 2-секундной подготовки. Но Сету хватит и одной такой пули. А вот теперь настала моя очередь удивляться. В момент выстрела ублюдок сложил левой рукой печать, и пуля отскочила от полупрозрачного купола. Насчет арсенала заклинаний этот гад тоже соврал. Припрятал козырь напоследок. Я выстрелил еще дважды. Сет морщился, но держал купол. Ин с ними разбежались в разные стороны от стола, дабы не угодить под шальную пулю. Я выстрелил еще раз, а затем в глазах потемнело. Иссушение вытягивало из меня жизнь. Тело стало ватным. Рука дрожала. Я перехватил оружие с двух рук, пытаясь прицелиться, но в глазах плыло. Один выстрел ушел в потолок, второй срикошетил о купол. Рука Сета вспыхнула и загорелась снова. Меня накрыло второй волной. Я упал на колено, но тело не слушалось. Как будто я был в стельку пьян. «Когда же ты сдохнешь, наконец?» Слова пробивались сквозь туман. Я пытался опереться на стол. Увидел сиреневое сияние Ятагана. Серое пятно метнулось к моему сопернику. Фиолетовый росчерк окрасился бордовым. Эта его заминка позволила мне отдышаться. Когда я смог сфокусировать взгляд, то увидел Неми, лежащую на полу. Рядом лежал ее ритуальный кинжал. Кровавая полоса рассекала ее грудь. Но в тот момент я не успел расстроиться. Эмоции отступили. Просто отметил как факт. Горечь сожаления накроет меня с головой, но это будет потом. Сейчас надо сосредоточиться на мерцающем лезвии Ятагана. Вот Сет подходит ближе. Вот он замахивается. Я постарался собрать остатки сил в своем теле и вскинуть руку в момент его удара. Оружие, укрепленное заклинанием пепла хаоса, должно было разрезать мое тело от плеча до бедра. Но вместо этого я спокойно схватил лезвие левой рукой, как простую палку. Повязка не горела алым, но ее прочности хватило, чтобы остановить зачарованное оружие. Не поднимая головы, я начал стрелять вверх, почти не целясь. Сет держал печать с куполом одной рукой, другой стараясь высвободить оружие. После очередного рывка ему это удалось. Он отпрыгнул от меня на пару шагов, и иссушение уже прекратило высасывать из меня жизнь. Я медленно поднялся на ноги, продолжая стрелять. Но все пули рикошетили о купол. Я даже не заметил, как Сетроид в руке перестал выплевывать пламя. Вместо этого ударник беспомощно щелкал по уже выбитым капсулям патронов. Выражение лица Сета мгновенно изменилось с благоговейного ужаса на самодовольную улыбку. Я медленно убрал револьвер в кобуру. «Похоже, мои малышки у тебя закончились!» Он чуть согнул колени, наклонил корпус вперед, готовясь к очередной атаке. Лезвие Ятагана засияло ярче. Я резким движением выхватил Нокс. «Да, поздоровайся с этими». То ли он кастовал иссушение и не успел врубить купол вовремя, то ли защитное заклинание в принципе не было рассчитано на третий калибр, но я видел, как ухмылка на его поганой роже сменилась удивлением, а затем ужасом. Его тело уже начало движение в мою сторону. Центр массы сместился, он не мог остановиться или уклониться. Просто летел мордой в ствол Нокса. Башка ублюдка разлетелась, как перезрелая дыня. Стена за ним окрасилась в багрово-серые тона. Куски черепа медленно сползали на пол. Я подошел к Неме. Она еще дышала. Удар пришелся от левой ключицы через грудь. Изо рта у нее текла тоненькая струйка крови. Хотелось взять ее на руки, но я вовремя сообразил, что не знаю, как на это отреагирует повязка. Вместо этого я позвал слуг. При виде побоища они лишь бледно кивали на все мои указания, но Неми быстро подхватили и аккуратно унесли куда-то, пообещав позаботиться. Лишь бы она протянула до утра. Я обессиленно повалился в кресло. Дворецкий принес графин с какой-то бурой жидкостью и стаканы. Я спокойно раздал указание перетащить все вещи ко мне в комнату и позаботиться о раненых. Когда он ушел, я налил полный стакан алкоголя и залпом осушил половину. В какой-то момент тишины понял, что нахожусь в помещении не один. «Вали отсюда!» Трясущаяся тень Ина метнулась из-за кресла в сторону двери. Я даже не обернулся. Просто смотрел, как слуги быстро раздевают обезглавленный труп Ханта, снимая с него все ценное. Потом двое парней подхватили полуголое тело и потащили его к главному входу, чтобы выкинуть на улицу. На съедение крысам, как я и приказал. Люди мельтешили вокруг. Кто-то из неписей подобрал мешок Ина, забрал скипетр вестника и трофейное жало. Я знал, что все это они отнесут в мою комнату. Вместе с вещами Неми и Мауса. Неми выкарабкается. Должна выкарабкаться. Но ничего страшного, если я приберегу ее снаряжение. На всякий случай. Потом снующие по гостиной неписи начали меня раздражать. Я выгнал всех и остался один. Сидел в кресле и смотрел на стену, запоминая этот красивый рисунок. Теперь мне будет что рассказать Весту. И Неме. И Максу. Грёбаный Рорк, что же ты со мной сделал? Я пришел сюда, чтобы заработать денег, оплатить жилье, прикупить что-нибудь для себя. Просто стать немного счастливей. Сейчас в моей комнате лежат два мешка трофеев из логова. Трофей с вестника да несколько скорпионьих жал, что слуги выковыривают из тел непрошенных гостей. Вроде как в саду лежат еще несколько тварей, прибитых охраной. Но неписям не нужны трофеи, поэтому их отнесут в мою комнату. А еще там экипировка 8 игроков. Причем все, что сняли с сета, мое по праву. Даже если прикинуть навскидку, когда я выберусь из капсулы, в моей деке окажется карт на сколько? На дофига серебра. Одних трофеев монет на 500 точно. Скорее всего, больше. А скипетр вестника вообще на вес золота. В буквальном смысле. Такие трофеи продаются исключительно за игровое золото. К тому же он был уже во второй ипостаси. Интересно, какой там курс сейчас? 500 к 1 вроде бы. Я золотой монеты отродясь в глаза не видел. Только на картинках. А еще это чудо-повязка. Но трофей от битвы со старым Хохура я продавать не собирался. Сегодня она трижды вытащила меня с того света. И вот с точки зрения Арча, которым я был пару месяцев назад, можно было бы сказать, что эта партия была грандиозна. Если послать Расвов ко всем импам в задницу вместе с их вип-персонами, X2, безопасными туннелями, меченными игроками и личным рейтингом, то у меня на руках сейчас было больше 1 000 000 реальных денег. А может и 2, если сбагрить всю экипировку. У одного сета было минимум 3 боевых печати. А в Рорке это тоже элемент снаряжения. Они привязаны к физическим носителям. Книгам, свиткам, кольцам или каким-нибудь артефактам. И это тоже моя добыча. Только вот я не чувствую себя очень счастливым. Пьяным — да. Счастливым — вряд ли. Понятное дело, что я заберу лишь свою долю добычи. Может, чуть больше, но согласно внесенному вкладу. Даже 2 месяца назад я бы не опустился до того, чтобы обирать других. Я не долговязый. И уж точно не опущусь до уровня дихантов. Но даже так. Если поделить добычу, все игроки смогут купить себе новых хантов и вооружиться. Может, еще и сверху останется. Это была действительно профитная партия. Была бы. Если бы я не сидел сейчас в гордом одиночестве, вливая в себя бурбон из хрустального графина. И только картина на стене была моим спутником. Мы вышли в ночь 2 отрядами. А из 10 человек до конца добрались лишь 2 на своих ногах. Причем один из них — гребаный VIP. Надеюсь, раз вы обосрутся от счастья, когда узнают, что он цел. Я продолжал пить в одиночестве, запоминая узор на стене, который постоянно менялся. Если бы я сейчас вышел на улицу и прошел пару домов, то увидел бы необычную картину. Ведь там лежит тело огромного человека, а рядом с ним 3 изрубленных на куски твари со скорпионьими хвостами. В башке одной из них застрял огромный топор. а возле тела человека лежит уставшая белая собака. К утру Рорк обнулится. Исчезнут тела тварей, пропадут следы крови на улице. Уйдет и тело огромного ханта. Собака тоже исчезнет. А примерно через год Рорк обзаведется новой легендой. О белом призраке, который появляется в партиях с участием Кокона. Этот призрак выглядит как большая белая собака. Но никто никогда не мог поймать ее или даже потрогать. Но будут говорить, что если игроку повезет встретить белого призрака, то надо обязательно идти следом. Неважно, какая волна в этот момент в Рорке. Не имеет значения, сколько монстров заполонят ночные улицы. Белый призрак всегда выведет тебя безопасным маршрутом прямо к убежищу. Но я не вышел на улицу и не прошел пару домов. Я продолжал пить в одиночестве, запоминая узор на стене, который постоянно менялся. Потому что меня волновало только одно. Что я скажу своим, когда посмотрю им в глаза? Весту? Максу? Неми? Это была отвратительная партия. Я продолжал пить в одиночестве.